Шин Старк, в подземелье я пойду, там свой левел подниму. 9. Глава 1. Мир меняется. Один момент, который, казалось, не влияет ни на что, может стать причиной глобальных историй. Именно они и вершат судьбу мира. И такие люди, которые собирают мир камушек за камушком, обычно остаются вне рамок учебников и молвы. Молодой человек с весьма неординарной внешностью шагал по улицам особенного города, переставляя ноги ровно в квадратике уличного тротуара. Шаг за шагом он сохранял ритм и почти идеально повторял свои движения, лишь немного корректируя их, если в этом есть необходимость. Кто бы мог подумать, что этот человек с, казалось бы, детским характером является одним из тех людей, который оказывался в самой гуще событий мирового масштаба больше раз, чем любой другой человек, и это не считая чуть менее невероятные события, в которых ему довелось принять участие. Держа в руках пакет из продуктового магазина, он что-то напевал себе под нос, пребывая в прекрасном расположении духа. Сегодня был особенный день, когда он наконец полностью восстановился от чудовищных ран, которые ни один лекарь не способен вылечить. А, он удивленно посмотрел в тень, заметив что-то странное. 700-й уровень, в его голосе прозвучало сомнение, будто он не был уверен в том, что видит. Не слишком ли это для случайного противника? Затененный уголок в переулке, куда смотрели красные глаза юноши, начал странно искажаться, будто само пространство стало искривляться, пропуская нечто невероятно могущественное. Но вот сам юноша видел гораздо больше, чем обычный человек. Зараженный демон. 711 ур. Уважаемый, вы понимаете человеческий язык? Решил для начала наладить общение красноглазый. Но вместо того, чтобы ответить, демоническое отребье громко завопило. Казалось, этот крик способен сотрясти землю и заставить лопнуть все окна в округе. Тем не менее, ничего их этого не случилось. Наоборот, было такое чувство, словно этот крик никто и не слышал, кроме самого парня. А все дело в том, что эти существа не имели физических тел и не влияли на реальность сверхнеобходимого, их истинная природа была таковой, что они существовали вне рамок обычного четырехмерного пространства. Хех, юноша прищурился, когда почувствовал, что врагов становится больше. Раз за разом реальность искривлялась, позволяя все новым и новым тварям с той стороны существования появляться в этом мире. Итак, пока эти существа не заполнили собой все небо над городом. Заряженное зеркало. 709 ур. Вентилятор-убийца. 818 ур. Королевская стража. 725 ур. Так значит, ты своих дружков позвал? Ухмыльнулся красноглазый. И вы к тому же пятимерные. Нельзя сказать, что юноша испугался или напрягся. Наоборот, это его позабавило. Но больше всего он заинтересованность проявил к тому монстру, который имел наиболее высокий уровень. Демон-лорд. 999 ур. Видя массивную фигуру с огромными когтистыми лапами, красноглазый лишь фыркнул. «Ну и компашка у вас собралась», — заметил он. «Вентилятор-убийца. Плюшевые игрушки. И даже один кролик», — он ухмыльнулся. «Мне даже почти страшно. Гряха». Обозначенный как демон-лорд взревел, выявляя свое истинное желание — выслужиться перед своей госпожой, уничтожив источник всех ее переживаний. И остальные монстры поняли его намерение и разделяли его желание. Только вот, острым коготком юноша надрезал свой палец, и сотни тысяч почти невидимых красных нитей разлетелись по всему городу, окутывая собой все, что на земле и в небесах, создавая тем самым незаметную паутину. Даже S-ранговые авантюристы не были способны заметить этого, а прочность паутины была настолько мала, что люди проходили через них и не чувствовали разницы. Мало кто во всем Данженграде был способен почувствовать эти нити, но от этого они не переставали быть смертельным оружием, способным разделить все, к чему прикасались. Тем не менее, для этих существ навык разделения был абсолютно безвреден, и юноша это знал. Поэтому он использовал не эту силу, а совсем другую. Коснувшись одной из нитей паутины, он с улыбкой посмотрел на монстров. «Лимба». Он сказал лишь одно слово, но от этого оно звучало не менее грозно. В свое время я долго думал над тем, как улучшить свои способности. Оказавшись на полгода отрезанным от своих сил, я решил, что у меня было достаточно времени, чтобы поломать над этим свою голову. И, признаюсь честно, моих мозгов не хватило, чтобы найти выход из всех тупиковых ситуаций с навыками. Тем не менее, некоторые способности я научился правильно использовать. Например, кровь. Обычная кровь, создаваемая мною, не имеет свойства переносить предметы в лимбо, поскольку не является частью меня. Но вот моя кровь, та, основу которой я беру из своего тела, уже совсем другой разговор. Так я придумал эту паутину, способность, которой будет очень трудно избежать. Но главная особенность паутины лимбо в том, что я могу переместить сразу множество противников. В условиях, когда я не хочу разрушить всю планету, это необходимый навык, а главное, эффективный. Никто из этих монстров, большинство из которых выделяло зараженность в их описании, не смог избежать участи оказаться в лимбо. Правда, они не понимали своей обреченности. Гья, один из демонов ринулся на меня. Его рост был немногим больше 2 метров, поэтому маленькая цель была достаточно быстра, чтобы суметь мгновенно сократить дистанцию. Правда, от этого его тело развалилось на атомы. Теневая область. Этот навык я также сам придумал. Выпустив немного концентрированной темной энергии вокруг себя, я создаю что-то вроде сферы, которая не позволяет ничему и никому подойти ко мне слишком близко. А если кто-то все же попытается, то сила разрушения просто сотрет его из реальности. Что во тьме хорошо, так это ее игнорегенерация и природной прочности. Единственный способ избежать полное разрушение – обладать достаточной сопротивляемостью к манипуляциям реальностью, потому что тьма относится больше к манипуляциям реальностью и материей. Помнится, раньше, когда я только получил навык крови, я частенько прибегал к новому способу использования навыка. Но с тех пор, как количество навыков возросло, я как-то не особо об этом задумывался. Пора вспоминать основы. Безуспешная попытка первого товарища никак не повлияла на остальных. Они со все такой же безумной решимостью бросились на меня. Вытянув руку, я начал формировать драконье дыхание в руке, наделив ее элементом тьмы, телепортация. И переместившись позади группы врагов, выпустил луч энергии прямо в гущу врагов. Следом раздался взрыв, который накрыл несколько десятков существ. Далеко не все из них погибли, но тот, в кого я попал, а также парочка рядом с ним точно не пережили эту атаку. Впрочем, это было только начало. Один из монстров выше 800 уровня, благодаря чему он смог легко пройти через теневую область, приблизился ко мне вплотную. Не знаю, что он пытался сделать с открытым ртом, где собирал странную фиолетовую энергию, от которой у меня прошлась дрожь по телу, но закончить атаку позволять я решительно не собирался. Вечное пламя, вспышка красного пламени, и тот, кто оказался в опасно близкой возможности моего убийства, просто разлетелся в прах. Тьма, конечно, сильная способность, против которой поможет только сопротивление манипуляциям с реальностью. Но в таком случае у меня есть вечность, которой можно противостоять только с сопротивлением временными манипуляциями. В крайнем случае я просто могу оба этих элемента добавить в технику. «Убить!» – закричал демон-лорд и сам бросился в бой. Его сила была впечатляющей. Ну, то есть, даже если не учитывать его уровень, его фиолетовое имя показывало, что предо мной не обычный монстр, а самый настоящий босс. Но не только он ринулся в атаку. Еще больше монстров с 800-м, а то и 900-м уровнем не остались в стороне. И первым, как нетрудно догадаться, до меня добрался именно демон-лорд. Значит, мой предел – это 300 уровней. Глава 2. Сражаться с противником на 10 уровней выше тебя – это уже подвиг, потому что даже при равных характеристиках его показатели будут в 2 раза выше, а навыки – в 2 раза сильнее. Тем не менее, сопротивляемость к таким навыкам, как тьма или вечность, обычно не находится на достаточном уровне, чтобы те могли им противостоять. Может, это потому что сами навыки качественно превосходят остальные на моем уровне и с моими характеристиками. Но, как показывает практика, сейчас, на нынешнем уровне я могу убить этим противника максимум на 300 уровней выше меня, а вот большая разница требует большего количества вложенной энергии. Воплотив в своей руке Руби Роуз, я принял удар мощной лапы на меч, и, к своему удивлению, не разрезал демон лорда на части. Это какая-то способность к укреплению, достаточно сильная. Что, крутой, да, фыркнул я, когда меч и кулак остановили друг друга. Но знаешь, до меня добрались и остальные монстры, которые не собирались оставаться в стороне. Я тоже немножечко крут. Тень под моими ногами разрослась на десятки метров в мгновение, и еще за столько же множество мечей и копий вышли из тени, блокируя путь к когтям и клыкам монстров. А щит остановил пущенный кем-то в меня фиолетовый луч энергии. Я уже в который раз заметил, что от этой энергии у меня мурашки по коже. Почему-то мне она кажется знакомой, но более точно определить я не могу. Отпрыгнув назад, я сразу телепортировался, избегая быстрой когтистой лапы демон-лорда, и с расстояния в несколько десятков метров пустил в него драконье дыхание из двух рук, добавив к этому энергию огня. Я понимал, что подобной простой атакой мне его не убить, даже если температура пламени насчитывает миллионы градусов. Но убить его этой атакой я и не собирался. Мне нужно было лишь выиграть несколько мгновений. Моя тень увеличилась в разы, покрывая огромную площадь, и множество рук с оружием показались из этой тени. Еще через мгновение за моей спиной стояла целая армия рыцарей, готовых к бою, а предо мной нависали монстры, сравнимые с ними по уровню. Вытянув острие меча в их сторону, я тихо произнес: «Убейте их», и этого приказа моим рыцарям было достаточно. Первым вперед ринулся берсеркер. Его навыки включали в себя чудовищную силу и скорость, но самая большая его особенность – это регенерация. Хоть кромсай, отрубай конечности и разрывай его на части, берсеркеру плевать. На нынешнем уровне его регенерация сравнима с таковой у меня. Правда, в отличие от меня, он не может ее контролировать. Взмахом руки, создавая огромный слэш, в бой влетел Эйсейбер. Его боевые навыки не имеют себе равных. В бою один на один с Сейбером даже мне пришлось бы не сладко, если бы я не использовал полный покров или лимба. В один миг он разрезал сразу несколько монстров на части. Те, правда, быстро начали регенерировать, но тут несколько драконов просто поглотили остатки монстров. В первое время мне Райдер казался самым слабым из моей элиты. Его навыки были неплохи для его уровня, но каждый из остальных отличался чем-то своим, уникальным и очень сильным. А Райдер просто призывал свои тентакли и сражался ими. Но истинную свою ценность он доказал, когда я поручил ему драконов. Благодаря особому навыку, все монстры, находящие на попечении Райдера, становятся в два раза сильнее. И, что более важно, он способен сам усилить этих монстров, генетически модифицируя их и выделяя некоторые особенности. Так, например, его любимый дракон, дракон гравитации, открыл в себе способность к контролю гравитации, а также есть драконы крови, драконы пространства и даже драконы-прерыватели. Драконы также сильно отличались от тех фантомов, которых я создавал в прошлом. С усилением навыка режим императора драконов, частью которого стали и призывы, улучшились и вызываемые мною драконы. Не только сила или разновидность. То, что я сейчас призываю, это настоящие драконы, а не их копии. А может и нет, но зачатки интеллекта в них я точно обнаружил. Нет, я не лишился способности вызывать фантомных драконов, их я тоже использую, в частности, для переноса в них своего сознания. Конечно же, Лансер также не остался в стороне, взяв на себя самого сильного после демон-лорда монстра. По уровню они были сопоставимы, Лансер был на пару уровней ниже, но лично я поставил бы на Лансера, он сражается из защиты, правильно выжидая моменты и оценивая свои силы. Хитрец всегда побеждает безумца, а вот ассасин в бой не ринулся. Он прятался в тени, дожидаясь момента для атаки. Я уже знаю, как он действует, и потому могу быть уверен, что он нацелился на самого сильного подле меня монстра. Почему он не отходит далеко от меня? Потому что готовится защитить, если в этом будет необходимость. Как ни странно, я бы назвал его самым преданным из всех моих рыцарей, и тем, кто больше остальных заботится обо мне. В бой не стал врываться и Арчер. Точнее, ему не было необходимости самому бежать на врагов. Он отстреливал тех, кто приближался к нему, и тех, кто не приближался. Арчеру вообще пофиг, он всех дырявил своими невероятно мощными атаками. Его невероятная разрушительная мощь компенсировалась не слишком впечатляющими скоростью боя и защитой, но ему и не нужно. Арчер не принимает удары и не убегает. Он стоит вдалеке и стреляет, каждым выстрелом забирая одного из противников, вот его задача. А рядом с Арчером расположился наиболее важный из всей компании, Кастер. Он же самый сильный целитель из всех, кого я только видел. Его навыки настолько невероятны, что он может легко вернуть к жизни человека, если он умер в течение последних 10 секунд. Более того, сам он при этом остается неосязаемым, а навыки работают, будь он при этом хоть в другой галактике. Но не только элитной семеркой могла похвастаться моя армия. Сотни и сотни тех, кого можно назвать сильнейшими существами. Каждый из них обладал силой ССС ранговых элитных монстров и мог в одиночку зачищать такие подземелья. Как босс этого подземелья, я не мог меркнуть на фоне моих подчиненных. На мое лицо наполз оскал, а в левой руке появился второй Руби Роуз, но куда меньше первого. «Демон Лорд, надеюсь, ты повеселишь меня». Взмах двумя меча, и единый крестообразный слэш покрывает десятки метров, полностью покрывая тело демона. От мощи этой атаки само пространство вокруг него начало трещать и расходиться. В эту секунду я буквально создал пролом в пространстве. Акха вырвалась из него, когда его рука, которой он попытался закрыться, распадалась на атомы. Причем, даже его чудовищная регенерация, которая у него наверняка есть, не позволила ему восстановить конечность. Рывок вперед, и я мгновенно сокращаю дистанцию с монстром. Взмах руби он блокирует здоровой рукой, и хотя в обычном ударе силы не хватает, если напитать меч энергией и не выпускать ее в слэше, каждая атака становится гораздо сильнее. Правда, глубоко ранить демона у меня не получилось, и я предпринял попытку ударом откинуть огромную тушу противника и попытаться покрошить его издали. Взмах. Еще один. Множество слэшей слетели со острия руби, но в полной мере пробить плоть демон-лорда так и не получилось, я оставил на нем лишь несколько неглубоких порезов. «А ты действительно крепкий?» «Да», — хмыкнул я, направляя острие меча в сторону демона. «А сможешь ли выдержать это?» Усилие воли, и на кончике меча формируется шарообразная сфера огня, внутри которой сжалась невероятно мощная гравитационная аномалия. Черное пекло. Полетев вперед, огненный шар на секунду расширился, покрывая собой десяток метров, а потом сжался с чудовищной силой, способной подавить даже существо подобной силы. Предо мной остался только пятиметровый черный шар, своим кольцом света вокруг напоминающий солнце или черную дыру. Вытянув вперед другой, более длинный меч, я направил в него немного больше энергии, чем ранее. Деление. Взмах и маленькая черная дыра с неизмеримой температурой просто разделилась на две части, а вместе с ней и тело демон-лорда оказалось сначала разрезано, а затем после отключения навыка превращено в пепел температурой маленькой сверхновой звезды. «Вот и все», — сказал было я, но, повернувшись, увидел еще несколько сотен таких же. «А, ну да, мои рыцари, конечно, могучие, но у всего есть свой предел. В этом случае они просто не успели убить их прежде, чем я закончил со своим противником. Скоро время ужина», — посмотрел я на запястье, где красовались не очень дорогие часы. «Думаю, на этом и закончим». Усилие воли, и в сиянии света сотни мечей воплотились вокруг меня. Каждый из них был артефактом, способным потрясти весь мир. Но особенно выделялось то, что ни один из них не повторялся. Теперь я могу себе позволить целый арсенал из тысяч таких орудий ССС ранга. Подхваченные невидимыми руками, эти мечи настигли свои цели в считанные секунды, лишая жизни каждого из противников. Конечно же, некоторые из противников в обычных условиях имели шансы выжить, но не сейчас, когда я добавил тьму и вечность в каждый из этих своеобразных снарядов. Наверное, именно поэтому мое воплощенное оружие имеет черный цвет с красными прожилками энергии в нем. При слиянии вечности и тьмы цвет весьма занимательный, мне нравится, и выглядит стильно, как будто у меня в руках демоническое оружие. Закончив с тем, чтобы убить всех врагов, я приложил немного силы, чтобы повлиять на Лимба и его законы, и только после этого мне пришло оповещение от вируса. Это было круто, реально круто. Ты даже в режим императора драконов не перешел, а уже так легко справился с противником такого уровня. Ну а то, что было в конце, ты специально сделал так, чтобы было невозможно умереть в Лимба, не хотел, чтобы повысились уровни, или пытался узнать, насколько хорошо ты контролируешь концепции в Лимбо. Я промолчал, ведь и я, и вирус прекрасно знали ответы на эти вопросы. Я пытался понять, смогу ли я, например, запретить живым существам умирать в Лимбо. Как показывает практика, да, не зря я пожертвовал касанием смерти и другими концептуальными навыками ради развития Лимбо. Знаешь, против мультивселенских парней это, конечно, не поможет, но управление концепциями – это очень круто. Конечно, кивнул я, прекрасно понимая, что вирус прав. Для меня, с моим 500-м уровнем, это крайне полезная способность. Абсолютным этот навык, конечно же, не являлся, но он здорово упрощал жизнь. И что еще важнее, добавлял моим навыкам вариативность. А то я начал замечать, что, несмотря на огромную кучу читерных навыков, большинство из них предназначены только для битвы или имеют преступно малый спектр использования. Концепции, к счастью, не из этой категории. Кстати, по поводу твоего уровня. В этом бою он поднялся. Теперь ты 999 уровня. Поверил? К сожалению, я пошутил. Реальность такова, что на 500 плюс уровнях прибавка к опыту за убийство монстров большего уровня отличается от всего, что было раньше. С разницей в 10 плюс уровней раньше, чем сильнее был твой противник, тем больше была бонусная надбавка. По сути своей, раньше ты всегда получал не только опыт за убийство монстров, но и 1000% плюс за каждые 10 уровней разницы. Именно поэтому ты так быстро прокачивался. Теперь же, за такой геноцид сильных монстров мне накапало только 27 уровней. Проверил я в статусе. Неприятно, однако, но посмотреть в статусе было на что. Глава 3. Когда я почувствовал, что мои силы восстановились, я сразу перешел к тому, чтобы воспользоваться обговоренной возможностью для дальнейшей эволюции перехода через грань. Конечно же, несмотря на более чем 5 лет, проведенных в медитации, культивируя самыми совершенными из возможных техник, я не смог сразу пробиться через 500 уровень, и тогда я зашел немного с другой стороны. А если конкретнее, то я путем этой же медитации в довольно сжатые сроки довел аватар Вальтера Гордона до 499 уровня. Это оказалось куда быстрее, чем я ожидал. Я вообще заметил, что мои клоны под культивацией в разы быстрее достигают именно тех уровней, через которые настоящий я уже прошел. Поэтому за какой-то десяток часов я смог сделать это, а после путем объединения с этим я достиг нужного состояния. К счастью, этого объединения оказалось более чем достаточно, и я прорвался через грань. Теперь я официально могу считаться ССС ранговым. И, что важнее, я смогу продолжать наращивать свою силу путем повышения уровней. Еще немного подумав, я решил сразу потратить полученные очки навыков. Через несколько секунд мой статус выглядел так. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 528. Мутации. Дракон Вечности. Уроборос. Мана. Прана. Класс. Трикстер. Очки классового навыка. 29. Характеристики. Сила. 533-822. Прочность. 504-041. Скорость. 691-183. Выносливость. 1-628-411. Контроль. 1-519-514. Интеллект. 1-834-588. Плюс мудрость. 40. Плюс удача. Минус 1-099-5000. Плюс харизма. 367. Плюс красноречие. 284. Свободные очки. Навыки. Активные. Повелитель стихий. Пожирание. Режим драконьего императора. Воспроизводство. Культивация. Вечность. Тьма плюс. Клонирование плюс лимба. Пассивные. Бессмертие. Универсал. Второй источник. Медитация. Игнорирование урона плюс. Вариативные. Рабская печать. Заблокированные. Ультимативные. Кулак пустоты. Очки навыков. Мой статус немного отличается от того, каким он был раньше, еще до того, как я вынужден был отправиться на медитацию. Не слишком сильно, но некоторые изменения все же есть. Прежде всего, некоторые навыки вообще пропали. Например, трансмутация объединилась с воспроизводством, что, по сути, поменяло молочево, но расширило и без того высокую вариативность воздействия на воспроизводимые и не только предметы. Гораздо интереснее дела обстоят с тьмой, которая снова у меня появилась, но теперь уже как активный навык. Если раньше я просто добавлял эффект разрушения к другим навыкам, тем самым усиливая их, то теперь тьма является отдельным навыком, как и вечность, не просто воздействующим на объект, но и влияющим на саму реальность. Также я улучшил и вечность. Если раньше вечность имела фиолетовый цвет, то теперь, после последней модификации навыка, туман вечности стал красным, а каждый навык с использованием вечности имеет ярко-алый цвет, даже огонь или лед. Ну и, конечно, новые навыки. В частности, навык Доппельгангер изменился. Мало того, что стал активным и усилился многократно, так еще и клоны перестали вести себя, как засранцы, став скорее продолжением меня самого, нежели слепками моей личности. Честно говоря, одно это изменение стоило всех затраченных очков навыков. Правда, мне нужно будет привыкнуть к этому чувству, когда я управляю сразу множеством тел. Такое чувство, что каждый клон по отдельности, это моя рука или, точнее, палец. Я могу очень хорошо ими управлять, а благодаря драконьим глазам все и того проще, Только вот, все равно чувствую я себя при этом дискомфортно. Хорошо еще, что свое настоящее тело не путаю с телами клонов. Вирус утверждает, что если даже меня убьют, в полной мере, как полагается, они просто уничтожат тело, я все равно смогу переродиться в своем клоне, если таковые будут существовать в непосредственной близости от меня, мне теперь предстоит придумать, как это устроить. Правда, вирус также предупредил, что слишком сильно на это полагаться не стоит. У любого уважающего себя пятизначного будет способ меня убить наверняка. Ну и конечно, режим драконьего императора. Я смог усилить этот навык лишь один раз, и это стоило мне большей части очков навыков. Но это того стоило. Что изменилось? Помимо банальной степени усиления в режиме императора драконов, ничего. Но что мне еще надо? Режим драконьего императора и должен давать мне подавляющую мощь. Это тот самый навык, который позволяет мне сражаться на равных с гораздо более сильными противниками, а не чит тотального уничтожения всего и вся. Сразу за режимом императора драконов я усилил и повелителя стихии с пожиранием. И если с повелителем стихии все просто, я просто лучше стал управлять стихиями и их формами, получив возможность гораздо эффективнее совмещать разные или противопоказанные стихии, научившись идеально балансировать между конфликтующими сторонами, вследствие чего и появился навык, которым я убил демон-лорда, то вот с пожиранием все куда интереснее, а точнее, нет такого понятия, как лимит. Я могу хоть 1000 существ в день есть, и все будет отлично. Правда, нужно думать о том, чтобы не слишком увлекаться. Если все мои противники будут мною пожраны, у меня будет куча навыков и характеристик, но вот уровень останется прежним. С пожиранием получилось не так, как я хотел бы. После усиления я хотел, чтобы повысился шанс забрать навыки и больше характеристик. Впрочем, я совсем не против такого расклада, но усиленные навыки – это вишенка на торте. На самом деле, самым важным в моем арсенале стали новые навыки, первым из которых стало очарование Трикстера. И да, этот навык был пассивным, и потому не отражается в моем статусе. Видите ли, вирусу не понравилось захламлять статус всяким мусором, и, честно говоря, я его немного понимал. Навык был достаточно понятным и приятным, но ничего особо примечательного. Очарование Трикстера давало мне по 50 очков харизму и красноречие, то есть никакого боевого применения, совсем никакого. Но вирус смог меня убедить, что на одних драчках жизнь не заканчивается, мне еще с людьми общаться надо, и если со знакомыми ничего не изменится, то вот незнакомцы будут заранее ко мне благосклонны и невероятно доверчивы. Это не ментальное воздействие или что-то вроде этого, просто, так оно работает. Что-то вроде мыслей, которые возникают в голове, когда смотришь на человека, сделавшего доброе дело, и скромную красавицу. Наверное, если бы не моя школьная деятельность, то я бы не стал тратить аж 5 классовых очков навыков на столь бесполезный навык, но если он повышает шанс того, что я не буду попадать в немилость людей, то, наверное, это хорошее приобретение для моего выживания. Вторым таким навыком, который я приобрел, был навык игнорирования урона. У этого навыка была достаточно интересная механика работы, а если точнее, то совсем неприятная, но чертовски вариативная. Фактически этот навык дает мне иммунитет к такому количеству степени воздействия, сколько я готов в ней купить. Поскольку этот навык открылся только после получения 500 уровня, то несложно догадаться, что он не предназначен для слабых игроков. И это с учетом того, что у меня крайне сильный класс. Игнорирование урона было навыком пассивным, тем не менее, абсолютную защиту от всего оно мне не предлагает. Нужно объяснить, что каждый новый уровень навыка добавляет один тип иммунитета к урону. Когда я только купил навык, я получил иммунитет к физическому урону. То есть, сколько меня ни бей, какими бы сильными эти атаки ни были, удар кулаком по лицу на сверхсветовых скоростях и с силой, способной разрушить планету, для меня ничем не будет отличаться от удара мочалкой. Второй уровень дал мне иммунитет к ментальному урону, из-за чего я полностью игнорирую как иллюзии, так и воздействие на мое сознание. Третий уровень навыка дал мне иммунитет к духовному урону, а значит, атаки по душам я теперь просто не почувствую. Четвертый уровень дал иммунитет к ядам, то есть, отравить меня невозможно. Пятый уровень дал иммунитет к энергетическому воздействию, на всякие огненные, электрические или остальные атаки, а также энергобласты и слэши я могу не обращать внимания. Обычные навыки заканчиваются на пятом уровне, но не этот. На самом деле я потратил куда больше классовых очков навыков на этот навык. Шестой уровень навыка даровал иммунитет к мерному урону и всем вытекающим воздействиям, атаки через время и пространство, а также воздействующие на эти два понятия на меня больше не оказывают эффекта. Седьмой уровень навыка давал иммунитет к управлению вероятностями, способности глаз Гила на меня теперь точно не подействуют. Восьмой уровень дал иммунитет к манипуляциям информацией, всякое ясновидение, предсказание судьбы, попытки меня проанализировать, все это со мной теперь не будет работать. Девятый уровень дал иммунитет ко всякого рода проклятиям, я не только не восприимчив к ним, но и игнорирую проклятия других, если они со мной взаимодействуют, так что всякие проклятия бессмертия теперь не помешают мне убить противника. Десятый уровень дал мне иммунитет к манипуляциям воздействием, чужие навыки, будь то телекинез, изменение биологической формы или какой другой навык, они не должны на меня действовать. Казалось бы, 10 уровней, иммунитет к 10 формам воздействия, в которых, если быть совсем уж честными, большинство людей совсем уж ничего не поймет. Да и я никогда не доводил ни один навык выше 10 уровня, в основном потому, что у большинства навыков предельным является 5 уровень. Тем не менее, отказаться от конкретно данной способности я никак не мог, потому что максимальным уровнем этого навыка являлся 15-й. Так оставшиеся 5 уровней были самыми лучшими из этого списка. 11-й уровень даровал мне иммунитет к манипуляциям реальностью, то есть теперь можно не бояться, что кто-то сотрет меня из реальности, изменит ее или просто разрушит, я все равно останусь жив. 12-й уровень дал мне иммунитет к манипуляциям причинностью, манипуляции судьбой, попытки влияния на меня путем изменения причинно-следственных связей, я теперь не восприимчив к этому. 13-й уровень дал мне иммунитет к манипуляциям параметрами, как ни старайся, никто другой воздействовать на мои параметры не сможет, тоже возведение в степень Гила не будет работать на меня, как и нумерология эсперов. 14-й уровень навыка позволяет игнорировать концептуальное воздействие, концепция смерти, концепция превосходства или подчинения, на меня это не подействует. Ну и последний, 15-й уровень даровал самый непонятный иммунитет, защищающий от метафизических воздействий, воздействия из превосходящих планов бытия, будь то сны, мечты, воображения или вымышленные истории, даже если я лишь гость в этих планах бытия. Все эти 15 типов воздействия можно разделить на три категории, очевидные, понятные и абстрактные. Первые 5 уровней понятно, как работают. Честно говоря, под иммунитетом понимаются именно эти способы воздействия. Со второй категорией чуть сложнее, тут нужно разбираться в том, как все это работает, и те же манипуляции информацией, это черт пойми, что. А вот третья категория самая сложная, уж не знаю, для кого ее делали, но для того, чтобы понять, что все это значит, надо или быть сущностью за рамками привычной реальности, или хорошо в этом разбираться. К счастью, я был как раз из вторых, хотя навык и выглядит слишком неправильным, на самом же деле, не все так идеально. Первая слабость, которая и не слабость вовсе, но может ввести в заблуждение, это название этих воздействий. На самом же деле, многие из этих способностей дублируют друг друга с небольшими отличиями. Высшая степень манипуляции информацией почти не отличается от манипуляции реальностью, а также манипуляции причинностью и манипуляции вероятность. Это понятия такие же близкие, как и сила притяжения и гравитационное поле, отличаются лишь названия. Так что многое из этого дает защиту лишь от небольшого спектра влияния. Тем не менее, свою цену она явно окупает. А вот вторая слабость уже куда более критична. Как я и сказал, этот навык одновременно и является навыком абсолютной защиты, и в то же время нет. А все дело в том, что он потребляет энергию. Вот так вот, когда по мне проходит атака, если она способна причинить мне вред, то навык поглощает энергию пропорционально силе атаки. Так что бесконечно стоять под атаками я не смогу. Судя по расчетам вируса, с моими нынешними запасами в режиме императора драконов я способен выдержать до 7 атак вселенского уровня. Если повезет, я и 8-ю переживу, но вот на 9-ю энергии не хватит. Если подключить к этому второй источник и лимба, то живучести у меня прибавится. Только вот, любой пятизначный противник меня в течение минуты на детали разберет. Что хорошо, одну атаку я точно выдержу, какой бы сильной эта атака ни была. А все дело в том, что даже если энергия иссякает, Навык блокирует атаку врага и делает меня неуязвимым на 5 секунд для всех обозначенных способов воздействия. Так что, даже если кто-то нападет на меня из-под тишка, я выживу и после этого смогу перейти в режим драконьего императора. Правда, не знаю, чем мне этот режим поможет против вселенских или даже мультивселенских противников. Тем более без энергии. Другими словами, несмотря на пафосные названия всех этих уровней воздействия, сильные дядьки все так же легко будут пинать меня, пока им не надоест. Хотя, учитывая, что из 7 встреченных мною семизначных только 2 были парнями, не такие уж они и дядьки сильные мира сего. Может, я все эти годы ошибался, и женщины, это не слабый пол? Да не, бред. Моя патриархальная душа просто не примет такой расклад. Просто, поскольку я встречался с ними в минуты неудач, они оказались девушками. Ведь всем известно, что встреча с женщиной – это неудача. Ладно, пора возвращаться, решил я не забивать голову лишней ерундой. Усилием воли создав пакетик с продуктами, которые я недавно купил в магазине, но которые оказались испорчены в ходе сражения, я немного задумался, пытаясь вспомнить эмблему нового магазинчика. Вроде там было красное «Х», а может и нет. Не став ломать долго голову, я набросал на фирменный пакет 2 буквы «ВГ», поскольку, по сути, я являюсь производителем этого товара. Еще раз взглянув на статус и оставшиеся 29 классовых очков навыков, я помотал головой. Нет, лучше всего будет оставить их на случай, если вдруг еще какой читерный навык появится в списке доступных классовых навыков. И все-таки, как удобно уметь манипулировать материей, хмыкнул я, в другой руке создав мороженое. Мне нравится этот навык. Глава 4. Жить в Данжинграде – это одно удовольствие. Если совсем уж честно, только подобные города меня и прельщают, они сильно выделяются на общем фоне, и что бы здесь ни творилось, люди относятся к этому проще, а с последствиями разбираться есть кому. Наверное, я бы ни за что не променял этот город. Открыв дверь в свой весьма большой дом, я бросил взгляд на обувной шкафчик. Как я и думал, все сейчас тут. Я дома, протянул я, закрывая дверь. Хотя купить обувной шкафчик было не моей идеей, я скорее был против этого, но раз уж он все равно тут есть, я не стал вести себя, как невежа, и убрал кроссовки на специально выделенное место. Папочка из-за угла выбежала и сразу бросилась меня обнимать маленькая девочка. Ная, как и обычно, была достаточно жизнерадостной. За те полгода, что я был на задании, она немного подросла. Честно признаться, я боялся, что после возрождения она так и останется ребенком. Это не самая лучшая участь для девушки. К счастью, вирус объяснил мне, что именно я являюсь источником ее жизни, и я же контролирую подобные процессы. Если захочу, она будет расти, а если нет, то перестанет. С другой стороны, теперь я переживаю, что она станет слишком большой и заведет себе парня. Ная, мы же только недавно виделись, покосился я на девочку. 20 минут не прошло, как я в магазин вышел, и все равно, я рада, что ты так быстро вернулся, широко улыбнулась девочка. Ее ответ меня немного смутил. Мне немного стыдно, что я бросил девочку на целых полгода, хотя заранее ее предупредил об этом. Мы ведь и вместе не были столько, не говоря уже о том, чтобы оставить ее на 6 месяцев. Ладно, улыбнувшись ей в ответ, я присел и погладил ее по голове. Сходим сегодня в парк аттракционов, я тебе всякие интересные места в городе покажу, пообещал я. Да, воскликнула она и даже вскинула руку вверх, переполнившись энтузиазмом. Ей сейчас вроде 13 лет, как же я рад, что у нее пока не начал проявляться женский характер, а то я слышал, что подростки бывают крайне сложными. Вот бы ее эта участь миновала, как это было с Алисой. Еще раз погладив девушку, я отпустил ее на все 4 стороны, точнее, она побежала к телевизору, чтобы посмотреть на свой любимый сериал. «Ты вернулся?» – встретила меня немногим позже и нами. «По дороге ничего не произошло?» – буднично спросила она, подойдя ко мне и забрав продукты. «Ничего требующего внимания», – пожал я плечами. «Ну, подумаешь, наткнулся на множество ССС ранговых существ. Действительно ведь, на это не нужно обращать особого внимания». Вскоре перед моими глазами мелькнула золотая макушка. Ее обладательница сейчас за обе щеки уплетала что-то, похожее на шоколадный крем. Но не успел я и пары шагов сделать, как взгляд, переполненный ожиданиями, сфокусировался на мне. Я смог выдержать несколько долгих секунд, после чего вздохнул и положил на стол небольшую упаковку вкусняшек. «Да-да, купил я тебе праздничный тортик из той кондитерской», — закатил я глаза. «Когда-нибудь я обязательно накажу Эмили и Нами за то, что они сделали со мной еще в день рождения. Но будет это, когда я получу сопротивление навыку ультимативно-ментального характера, кавайные глаза. Как показывает практика, базовая сопротивляемость авантюристов всему и вся, а также полученный иммунитет к манипуляциям реальностью и перспективой, это никак не помогает в преодолении этого страшного оружия. У меня есть хорошая идея, Вик. Попробуй найти в списке навыков такой, который прибавляет мужество. Уверен, это поможет». Я закатил глаза. «Очень остроумно для глюка. Спасибо». Вырвалось из уст героя редкое слово благодарности, и она набросилась на свой подарок. «С более чем половиной жителей этого дома я уже разобрался, теперь осталась самая сложная парочка. Пройдя в свою комнату, я уже приготовился тому, что встречу там первую кандидатку на роль той, кто выносит мне мозг. Мне даже сенсорные навыки были не нужны, чтобы знать, что она точно будет там». Услышав, как я открываю дверь, лисье ушко забавно дернулось, а маленькая девочка с виду немногим старше Наа, хотя по факту ей там несколько тысяч лет, перевела на меня свои шаловливые глаза. «Большой братик!» — радостно закричала она. «Ты вернулся!» «Да хватит меня уже троллить!» — возмутился я. «Да, исчез на полгода, но вы уже сколько дней притворно радуетесь каждый раз, когда меня видите. Вам не надоело?» К своему стыду, я сорвался именно на Кармен Квин, но справедливости ради, она вообще тут не по моей воле. В наглую ворвалась сюда, теперь чуть ли не узурпировала мою кровать, так еще и начало эпоху издевательства надо мной. «Я, мать вашу, кто такой? Я альфа-самец. Как я говорю, так и будет. Никто не смеет ослушаться меня, никто не провоцирует меня. Я главный в этом доме, и я не позволю никому играться со мной». «Что-то случилось?» — невинно склонила она голову. «Ничего, быстро пропал у меня весь запал. Если уж честно признаться, я даже немного рад, что она у меня дома. В отличие от остальных, с которыми я держу некоторую дистанцию, с Кармен все проще, ей вообще плевать, какой я. Она просто живет у меня и получает удовольствие. И хотя я понятия не имею, чего она хочет, я могу рядом с ней расслабиться, а может, даже подурачиться. Не знаю, почему, но рядом с Эмили или Нами, которые мне куда ближе и нравятся больше лисицы, я чувствую себя немного неуютно. Большой братик, от тебя пахнет кровью. Ты сражался?» — без особого интереса спросила Кармен. «Так вот почему Нами поинтересовалась, все ли в порядке?» «Да, порядок. Наткнулся на группу монстров, но ничего серьезного, не стал я скрывать от нее. Но это было недалеко от дома, так что будь готова в случае чего помочь девочкам. Они сильнее их». «Конечно, большой братик», — широко улыбнулась она. «Как я могу отказать своему любимому братику?» — хмыкнула она, коснувшись татуировки в виде ошейника на своей шее. «Эту татуировку оставил я, точнее, мой навык, который ранее имел название «право возлюбленного». Сейчас же, после улучшения и небольших модификаций, он называется «рабская печать». И нет, я не специально так улучшил этот навык, это получилось само собой после того, как я объединился с аватаром Вальтера Гордона. Скорее всего, дело было в том, что я приобрел у него парочку подходящих навыков, а вирус объединил их с правом возлюбленного. Эффект остается таким же, как раньше. Человек, который первым признается мне в любви, получает рабский ошейник на шею, только вот, в отличие от того, что было раньше, рабская печать не вызывает чувства влюбленности. Я бы сказал, что рабская печать просто заставляет желать подчиняться. Ну и всякие штрафы накладывает, вроде невозможности невыполнения приказа, связи с душой хозяина и так далее. Так что даже после моей смерти освободиться от рабства не получится, раб будет искать встречи с реинкарнацией хозяина. Кстати, после изменения навыка печать Нами также изменилась, только вот изменений в ее отношении ко мне я никак не заметил. Она все так же ревнует меня ко всему, что движется, а что не движется, двигает сама и ревнует. Но я даже рад, что она вдруг меня не возненавидела. Конечно, я готов отпустить ее в любую минуту, но себе я признаться могу, что немного привязался к ней. «Позаботься о них, если я не смогу», — кивнул я лисице, подходя к ней и развалившись на кровати. То, что на этой же кровати лежала Кармен, меня ничуть не смутило. Конечно, кивнула она мне, я обязательно позабочусь о них, а ты взамен позаботишься обо мне, и, положив руку мне на голову, погладила ее, если все, что она требует, это быть рядом, то я не против, у меня большой дом, и комнатка для той, кому некуда идти, тут точно найдется. Глава 5. Жизнь – это такая штука, в которой все может поменяться, не успеешь ты моргнуть. Вот, в один день ты грубый и неотесанный хозяин, которого не любит, а в другой может оказаться, что ты обожаемый господин, ради которого готовы на все. Не знаю, как так получилось, но именно это я испытал на себе. Спасибо за угощение. Радостный крик сопровождался недовольным взглядом другой моей рабыни, но мы оба понимали, что выбора у меня особо не было. Господин, ваша кровь всегда восхитительна, заверила меня беловласая особа, буквально испивая кровь из моей шеи. Ты можешь пить молча? Раздраженно спросила Нами. И почему ты пьешь из шеи? Вроде раньше ведь Виктор резал себе вены, чтобы напоить тебя, ведьма прищурилась, будто заподозрив нас в чем-то неладном. Я отвел взгляд. Лгать мне не хотелось, а правда привела бы к скандалу. Так уж получилось, что из-за нашей связи Сиена может пить только мою кровь, причем из-за этой же связи она буквально стала зависима от нее. Тут нужно заметить, что зависимость эта исключительно добровольна и вызвана не свойством крови, а тем, какое наслаждение она приносит Сиене. Так что я даже себя винить не могу из-за того, что вампир стала такой. С другой стороны, вампирский укус – тоже весьма специфичная вещь, приносящая море удовольствия как жертве, так и охотнику, уверяю, если есть выбор между укусом и занятием любовью, никто не выберет второе. И наиболее ярко это наслаждение проявляется, если вампир укусит в шею. Короче говоря, в этот момент мы оба доставляем друг другу немыслимое удовольствие, но Нами об этом знать не следует. Для нее я просто выполняю свою обязанность, потому что без моей крови Сиена ослабнет и умрет. Спасибо большое, господин. Буквально посветлела вампир. Раньше с ней у меня были наиболее сдержанные отношения. Не знаю, почему так получилось, может, потому что до ее воскрешения мы были абсолютно нейтральны друг к другу. Ага, кивнул я, мигом залечив следы от укуса и вернув в норму количество крови в своем организме. Наверное, я идеальная находка для вампиров, с моим уровнем контроля крови. Да, поднявшись, я быстро сменил одежду через инвентарь, и это не осталось незамеченным Нами. Ты куда-то собрался, Виктор? Заинтересованно спросила она меня. У меня встреча с Гилом. Да и к Алисе надо бы заглянуть, пожал я плечами. Нами закатила глаза. Алиса, такая хорошая девочка, а ты все время бежишь проверить, чем она занята, покачал ведьма головой, негодуя. Женщинам доверять, себя не уважать, обычной фразой ответил я. Нет, конечно же, я знаю, что сейчас делает Алиса. Не то чтобы я круглосуточно слежку веду, но, в целом, контролирую. А туда я заглядываю, чтобы она не расслаблялась и чувствовала, что я могу прийти в любой момент. Ты ведь понимаешь, что рано или поздно она должна выйти замуж, затронула запретную тему Нами. Я сам найду ей мужчину, дал я уже продуманный ответ. И что, она будет жить с нелюбимым человеком, только потому что ты так захотел? Прищурилась ведьма. Не считаешь, что это крайне жестоко? Ты за кого меня принимаешь? Оскорбился я. Конечно же, Алиса не узнает, что это мой выбор. Я подстрою все так, чтобы мой кандидат сумел завоевать ее сердце, и она по собственной воле вышла замуж. Зачем все так усложнять? Вздохнула мой собеседник. Может, просто оставишь это на нее? Алиса, умная девочка, не ошибется с выбором. Сколько умных девочек оказываются брошенными своими мужьями? Покосился я на нее. Или ты не знаешь, хорошие девочки любят плохих мальчиков, а плохие девочки влюбляются в хороших. Таков закон. И разрушить свою жизнь неправильным выбором я не позволю. Уж лучше я буду паршивым братом счастливой сестры, чем хорошим братом у матери-одиночки. Многие паршивые родители именно так свою паршивость и оправдывают, заметила она. Продолжить спор желания у меня не было, и я посмотрел на блондинку в этой же комнате. «А ты что думаешь, Эмили?» – спросил я у героя, который вместе с Наа смотрела какой-то мультфильм. Там же, развалившись на диване, смаковала послевкусие вся красная и вспотевшая Сиена. Честно говоря, она совсем не похожа на ту, кто просто пил мою кровь. «Тортик?» – склонила голову герой, будто и не намекая ни на что. Я кивнул, подтверждая, что куплю ее любимое лакомство. «Ты прав», – вскинула она руку вперед, всем своим естественным поддерживая меня. За эти полгода все поменялось. В частности, кто-то накормил Эмили тортом, и теперь она стала просто помешана на них. Должен сказать, что я боюсь, а не предаст ли меня мой дорогой герой, если какой-нибудь мастер-кондитер предложит ей особый торт с удвоенным количеством крема и тремя дополнительными клубниками. Я еще раз бросил довольный взгляд на Нами, Исихара Нами, 499 ур. Честно говоря, я понятия не имею, как она умудрилась это сделать, но, судя по всему, она ничуть не слабее, чем была год назад, еще при нашей первой встрече. Впрочем, год – это не то чтобы много для чего-то подобного. Куда больше впечатляет ее статус, ведь он претерпел больше всего изменений. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя – Исихара Нами. Уровень – 499. Титулы – Рабыня, Архимаг, Первая Женщина, Черная Ведьма, Древнее Существо, Последователь Пустоты Плюс, Ревнивая Женушка, Влюбленная Принцесса Плюс, Сильнейший Маг Пустоты Плюс, Вместилище Пустоты Плюс, Союзник Трикстера Плюс. Классификация – Рабыня Винсента Грэмми, Мана, 7-419-811-342. Класс – Маг Пустоты, Очки Классового Навыка, Характеристики – Сила, 5-515, Прочность, 15-311, Скорость, 99-999, Выносливость, 4-131, Контроль, 99-999, Интеллект, 99-999, Плюс Женственность, 48, Плюс Мудрость, 99, Свободные Очки, 500-000, Навыки, Активные, Ключ, Пуля, Сфера Пустоты, Залп Пустоты, Туман Распада, Град, Взрыв Пустоты, Пустотный Дождь Плюс, Покров Пустоты Плюс, Пустотная Плазма Плюс, Пустотный Меч Плюс, Пустая Оболочка Плюс, Пассивные, Черное Облако, Аура Страха, Путь Мага, Наследница Пустоты Плюс, Призрак Прошлого Плюс, Духовная Сущность Плюс, Вариативные, Ультимативные, Аватар Пустоты. Количество новых навыков Нами не сильно впечатляло, но вот характеристики. Уж не знаю, радоваться мне или завидовать, но ее связь со мной сильно помогла девушке. Помогла хотя бы тем, что, несмотря на ограничения характеристик, я могу эти ограничения сломать, просто вложив свободные очки в достигшие пределов статы. Кстати, о свободных характеристиках, у нее их просто до дурения много, и все дело в пассивном навыке «Призрак прошлого», которым она просто взяла и поглотила силы множества душ из какой-то усыпальницы. И душам хорошо, наконец отправились на покой, и она сил поднабралась. Оттуда же и ее активные характеристики и чудовищные размеры маны. Очередное доказательство того, что в огромном мире не только я один такой читер. Это же доказывает, что у системы есть как множество плюсов, так и ряд минусов. Впрочем, если с Нами все просто, и можно списать на умения и навыки, ведь возвращать силу по второму кругу гораздо проще, то есть тут одна, которая непонятным образом умудрилась добиться того же в первый раз. Я перевел взгляд на Эмили. Эмили Хира, 499 ур. Ее скачок поражает куда больше, чем нынешние статы Нами, хотя я и не уверен, что кто-то из них сильнее второй будет. Хотя, наверное, это можно списать на Феникса, которого она поглотила. Имя. Хира Эмили. Уровень. 499. Титулы. Великий герой. Владелец священного меча. Женщина-рыцарь. Ходячая крепость. Фамильяр. Рабыня плюс. Воплощение Феникса. Верная жена плюс. Великий герой плюс. Великий страж плюс. Союзник Трикстера плюс. Классификация. Рабыня Винсента Грэмми. Прана. 500-000-000. Класс. Великий герой. Очки классового навыка. Характеристики. Сила. 51-517. Прочность. 999-999. Скорость. 34-218. Выносливость. 99-999. Контроль. 21-376. Интеллект. 44-515. Плюс харизма. 29. Плюс стойкость. 1-117. Плюс дух. 4-929. Свободные очки. Навыки. Активные. Непробиваемая кожа плюс. Очищение В. Покров духа плюс. Лунное зеркало плюс. Солнечное зеркало плюс. Скольжение. Аномалия плюс. Дворец духов плюс. Воевода плюс. Пламя Феникса плюс. Ярость Феникса плюс. Пассивные. Право героя плюс. Аура Феникса В. Бессмертие Феникса плюс. Вариативные. У Эмили было гораздо больше новых навыков, но и старые достаточно сильно изменились. И от описания некоторых из них меня зависть берет, потому что даже я не могу ничем подобным похвастаться. Впрочем, есть среди моих рабынь та, кто не выделилась, как эти двое. Точнее сказать, у нее уровень совсем не повысился. Сиена Дарт, 114 ур. К сожалению, поскольку она является игроком, как и я, ей необходимо или убивать монстров, или использовать связанные с истоком пути развития, будь то культивация или то, что собирается проделать Гил. Нужно будет этим заняться, принял я решение. Негоже ей так сильно отставать от остальных. Я мог помочь Сиене. Честно говоря, чтобы добить ее уровень до 499, мне нужно будет немногим больше часа, а может и того меньше. Все-таки для прокачки остальных культивация просто незаменима. «Папочка, ты уходишь?» — раздался голос маленькой девочки, и Наа побежала обниматься, прежде чем я уйду. Катанаа, 251 ур. Я в рот душу мотал, она уже пробилась через границу. Я не знаю, что происходит с Наа. Честно, вообще не представляю. Когда я вернулся из Японии, у Наа уже был 250 ур. Никто не смог мне объяснить, как она его достигла и что ради этого делала. Я расспрашивал все по этому поводу, и все говорят, что она ничего примечательного не делала, монстров не убивала, сомнительные ритуалы не проводила, со странными дядьками не разговаривала. Я даже с самой девочкой об этом поговорил, и она сказала, мол, само так получилось. Ее сила увеличивается просто по факту существования, и я ведь даже не могу все списать на связь со мной. Та же Сиена не повышает уровни из-за подобного, но что-то же должно было послужить катализатором, верно? Я решил не ломать голову и спихнуть все на ее родословную. Она ведь вроде избранная, которую нужно убить, чтобы призвать Вавилонскую башню, верно? А значит, она связана с этой башней. Или так, или воскрешенные мною все же прокачиваются со мной, а Сиена – исключение, так как и до смерти была игроком, который не может прокачиваться естественным путем. Как бы там ни было, нужно будет с этим что-то сделать, поскольку она хоть и понимает, что злоупотреблять силой нельзя, быть СС-ранговым авантюристом в подростковые годы, это будет для нее настоящим испытанием, тем более, с ее-то статусом. Имя: Катанаа, уровень 251, титулы: хитрая лоли, нелегальная лоли, манипулятор, лолита, авантюрист СС-ранга, девочка в беде, пробудившаяся, возрожденная. Паразит, непризнанная, слуга, влюбленная, брошенная, начавшая апокалипсис, союзник Трикстера, вестник апокалипсиса, искаженная ненавистью, классификация, возрожденная Винсентом Грэмми, мана, 151-717, класс, рубака, очки классового навыка, характеристики, сила, 999, прочность, 500, скорость, 999, выносливость, 500, контроль, 500, интеллект, 101, плюс очарование, 61, свободные очки, навыки, активные, пространственный разрез, портал, веселые шарики, черный друг, телепортация, левитация, кража, пассивные, чутье охотника, безумное усиление, вариативные, ультимативные. Я оказался озадачен, почему-то эти навыки мне что-то напоминают, да и титулы, а не слишком ли их много, и многие из этих титулов вызывают вопросы. Впрочем, характеристики не особо впечатляли, да и было у меня такое чувство, что даже если она не слаба для своего уровня, то точно не читер, как я или нами с Эмили. Немного подумав, я перевел взгляд на последнюю из девушек у себя дома. Заметив мое внимание, маленькая ушастая лисичка улыбнулась и махнула мне рукой. Кармен Квин, 4341 ур. Вот и еще один монстр. У нее уровень повысился более чем на 300 значений с нашей первой встречи. На 300. Даже у меня, человека с феноменальной скоростью прокачки, поднялось меньше 300 уровней. И это если не учитывать, что начальные уровни гораздо легче поднимать, чем последующие. Имя: Кармен Квин. Уровень: 4341. Титулы: Кицуне, интриган, беглянка плюс, сильнейшая, чудовище, рабыня плюс, наглая любовница плюс, садистка, мазохистка плюс, легальная лоли, желанная милфа, многоликая, союзник Трикстера плюс, мерный лорд, страшная лоли, классификация, рабыня Винсента Грэмми, прана, класс, хранитель душ, очки классового навыка, характеристики, сила, 9999999. Прочность 9999999. Скорость 9999999. Выносливость 9999999. Контроль 9999999. Интеллект 9999999. Плюс харизма 55. Плюс кровожадность 411. Плюс покорность 811. Свободные очки 600006. Навыки активные. Призыв чудовищ. Белый рыцарь. Черный рыцарь. Личная территория. Черный яд. Белый яд. Поглощение сути. Королевское право. Пассивные. Управление территорией. Королева небес и земли. Бессмертный дух. Сущность мира. Вариативные. Ультимативные. Начало конца. От вида всех этих характеристик и навыков меня пробирает дрожь. Интересно, что было бы, если бы я в свое время не вошел в режим Трикстера и не начал бы ломать реальность? Смог бы я победить этого монстра? Нет, без шансов. Наверное, я точно умер бы. К счастью, тогда я выкрутился, и, хотя я не хочу этого признавать, тогда мне просто повезло. Удачной дороги, папочка, улыбка Ная вывела меня из не самых приятных мыслей. Если бы умер я, то, наверное, умерли бы и Ная с Сиеной. Нет, покачал я головой. Я передумал. На встречу с Гилом я пойду через часик. А перед этим мне нужно кое-что сделать. Решил я не откладывать важное действие. Знаю ведь, что если не сейчас, то так за это и не возьмусь. Сиена, для этого мне нужна будешь ты. Я, удивленно переспросила вампир. В последнее время вся неловкость между нами пропала. Тем не менее, нельзя сказать, что мы стали особо ближе. Да, приходи в мою комнату через 5 минут. Мне нужно с тобой кое-что обсудить. Почему-то все вокруг были удивлены моими словами. «Это что же, интересно, ты собираешься обсудить с нею наедине?» Прищурилась Нами, заподозрив что-то неладное. «Я собираюсь сделать ее сильнее», — честно ответил я. «Эмчего», — ведьма удивленно склонила голову. «В отличие от вас, монстров, которые повышают свою силу каждую минуту, мы с Сиеной можем стать сильнее, только убивая других», — начал я объяснять. «По крайней мере, так считают многие, в том числе и Сиена, но на самом деле есть способ сделать ее сильнее и без этого». «Ну ладно», — отвела взгляд Нами, — «но, если ты там ее кровью будешь угощать, я тебя не прощу», — зло сказала она, показав на меня пальцем. «Она уже получила свою порцию на эту неделю, так что, не волнуйся», — уверил я ведьму. «Я не собираюсь давать ей свою кровь», — обещал я. Направившись в свою комнату, я начал ждать, когда же придет она. У меня тут был идеальный порядок. Я вообще не особо люблю беспорядок в своей комнате, меня это просто бесит, потому что я теряю чувство контроля над этим местом. Поэтому мне нужно было лишь мысленно подготовиться. Раздался стук, а затем послышался голос. «Господин, можно войти?» — спросила Сиена, почему-то чуть тише обычного. Она тоже понимает, что все не так просто, как она думает. «Да, она вошла. На ней была обычная одежда, но почему-то мне показалось, что ее гораздо меньше, чем обычно. Ну, что я могу сказать, я себя уже накручиваю. Господин, а что это за способ повысить уровень, о котором вы говорили?» Осторожно спросила вампир. «Слышала когда-нибудь о парном культивировании?» Почти небрежно спросил я, наблюдая за ее реакцией. Сначала она, похоже, совсем не поняла, но вот, ее лицо налилось краской, и она даже сделала шаг назад. «Да, это именно то, о чем ты подумала?» – вздохнул я. «Парное культивирование подразумевает особую близость мужчины и женщины». Но, ее глаза расширились от ужаса и понимания. «Тебя никто не заставляет, и если ты откажешься, то ничего страшного», – дал я понять. «Но второй раз это предлагать я не буду».